Русская народная сказка в пересказе Алексея Толстого. Лисичка-сестричка и серый волк. Проголодалась лиса, бежит по дороге и смотрит по сторонам. Нельзя ли где чем-нибудь поживиться? Видит она, везет мужик на санях мерзлую рыбу. Забежала лиса вперед, легла на дорогу, хвост откинула, ноги вытянула, ну, померла да и только. Подъехал мужик, посмотрел на лису и говорит: «Славный будет воротник жене на шубу!» Взял лису за хвост и швырнул в сани, закрыл рогожей, а сам пошел возле лошади. Недолго пролежала лисонька, проделала в санях дыру и давай в нее рыбу выкидывать. Рыбку за рыбкой повыкидывала всю, а потом и сама из саней потихоньку вылезла. Приехал мужик домой. «Ну, старуха, — говорит он, — какой воротник привез я тебе на шубу?» «Где?» «Да там, на вазу, и рыба, и воротник». Подошла баба к возу. «Ни воротника, ни рыбы». Тут дед смекнул, что лисичка-то была не мертвая. Погоревал, да делать нечего. Лиса перетаскала всю рыбу к себе в нору. Села у норы и рыбку кушает. Видит она, бежит волк. От голода у него бока подвело. «Здравствуй, сестрица, что кушаешь?» «Рыбку, здравствуй, братец». «Дай мне хоть одну». «Налови сам, да и кушай». «Да я не умею». «Ха-ка, да ведь я же наловила. Ты-то, братец, ступай на реку, опусти хвост в прорубь, сиди да приговаривай. Ловись, рыбка, мала и велика. Ловись, рыбка, и мала и велика. Рыбка к тебе, сама на хвост нацепится. Да смотри, сиди подольше, а то не наловишь». Волк пошел на реку, опустил хвост в прорубь и начал приговаривать: «Ловись, рыбка, и мала, и велика! Ловись, рыбка, и мала, и велика!» Долго сидел волк у проруби. Всю ночь не сходил с места. Хвост его и приморозило. Попробовал приподняться. Не тут-то было. «Эка, сколько рыбы-то привалило! Не вытащишь!» — думает волк. Смотрит, а бабы идут за водой. Увидели волка и кричат: «Волк! Волк! Бейте его, бейте!» Прибежали и начали колотить волка. Кто коромыслом, кто ведром, кто чем попало. Волк прыгал, оторвал хвост, пустился без оглядки бежать. «Хорошо же, — думает волк, — уж я тебе, лиса, отплачу». А лисичка-сестричка, покушавши рыбки, захотела попробовать еще что-нибудь стянуть. Забралась она в избу, где бабы блины пекли, да попала головой в катку с тестом. Вымазалась и убежала. Бежит, а волк ей навстречу: «Так-то ты учишь меня, лиса! Всего меня исколотили!» «Эх, — говорит лисичка-сестричка, — у тебя хоть кровь выступила, а у меня мозги! Мне больней твоего, еле плетусь!» «И то правда, — говорит волк, — где тебе идти? Садись уж на меня, я тебя довезу». Лисичка села волку на спину, он ее и понес. Сидит лиса да потихоньку и говорит: Битый не битого везет. «Что ты там, лисонька, говоришь?» «А я говорю, битый битого везет». «Так-то так, милая моя». Вот так лиса и перехитрила волка.